Некоторые из простых горожан поблизости от Малина тоже закричали, но гораздо больше оказалось тех, кто этого делать не стал, хотя некоторые из молчавших аплодировали императору. Малин, облаченный в позолоченную кольчугу, позолоченный шлем с припаянной к нему золотой короной, восседал на белом коне. Его алая накидка, колыхавшись за спиной, ярко-красные сапоги были очень заметны издалека. Возле него и чуть позади ехал тот самый отмеченный шрамами генерал. Он выглядел суровым и уверенным. Кто он такой, Ршава не знал. Когда Ршава в последний раз был в столице, нынешний генерал наверняка был еще простым офицером. Ршаве очень хотелось узнать, что тут испытывает, выступая в бой против Стилиана, уж очень давно прослывшего незаурядным полководцем. Но спросить его, конечно, не получится без риска оказаться под арестом за измену. За автократором и генералом ехали всадники в синих плащах. Лошадиные копыта звонко цокали по булыжникам. По сигналу офицера всадники дружно выкрикнули «Малиин!» А если войну выиграет Стилиан, будут ли они с тем же энтузиазмом кричать его имя? Большинство из них, наверное, будут. Далее шли пешие копейщики. Они тоже рявкнули имя автократора. Станут ли они с таким же рвением выкрикивать имя любого автократора? Шав решил, что станут. Наконец, все они прошествовали мимо, направляясь к Серебряным воротам, к армии Стилиана, на гражданскую войну. И что они оставили после себя? Воспоминания о громких выкриках и запах конского навоза. Впрочем, последний присутствовал в столице в любое время года. Если они перебьют солдат Стилиана, Видес пострадает. Если солдаты-бунтовщика перебьют их, Видес все равно пострадает. Гражданская война. Дело грязное. Какая бы из сторон ни одержала верх, империя проиграет. Разве хаморские каганы где-нибудь по другую сторону Заострийских гор не захохочут, узнав, что автократор и мятежный генерал снова вцепились друг другу в глотки? Не будь гражданской войны, кочевник вообще не проникли бы в Видас. Шава не сомневался, что всем им война только на руку. Варвары тоже воевали друг против друга. В прошлые более счастливые дни Видес при помощи подкупа, даренного оружия и торговли заставлял кочевников постоянно грызться между собою, поэтому они были слишком заняты, чтобы доставлять империи неприятности, а теперь хаморы играют в ту же войну против Видеса. — Ну, если хотите, можете назвать это парадом, но я видал и получше, — произнес кто-то рядом с Аршавой. Похоже, он выразил общее мнение. Вряд ли Малину пришлись по душе речи его подданных, доведись ему их услышать. Впрочем, рано или позже он их услышит. Если в толпе не было его агентов, мотающих на ус слова простонародье, то автократор допустил промах. Но Ршава не верил, что его родственник допускал много подобных промахов. Толпа медленно расходилась. Латошники направились к столичным площадям, где всегда можно найти множество людей, желающих что-нибудь купить. Карманники, наверное, поступили так же. — Святой отец! — обратился к Ршаве какой-то замухрышка. — Да, святой отец! Вы, случайно, не целитель? У меня жуткая язва на голени, вот я и подумал. — Я не целитель, извини. — А вы не могли бы попробовать? — взмолился коротышка. — Я тебе ничем помочь не могу. Если тебе нужна помощь, отыщи священника, который действительно умеет исцелять. — Да бросьте, вы же можете исцелять! Кротышка уж нашел, кого ему хотелось. Наверное, поиски другого священника он счел для себя чрезмерным усилием. Это в городе, где трудно пройти квартал по срединной улице и не встретить хотя бы одного. Терпение Ршавы начало истощаться. — Я же тебе сказал, я не целитель. Прошу тебя, уйди и оставь меня в покое. Но моя нога! — захныкал кротышка. На взгляд Ршава он выглядел вполне здоровым, однако продолжал ныть и жаловаться. В конце концов у Ршавы лопнуло терпение. — Ладно, — процедил он, гневно выдохнув, — ладно, иди за мной в переулок, и я дам тебе то, что ты заслуживаешь. — Долго же вы собирались, — заметил болезный, не обратив внимания на тон Прилата. Он пошел следом за Ршавой, прихрамывая совсем немного, если вообще прихрамывая. — Вот, наклонитесь и сами увидите, какая у меня язва. Ршава наклонился. Переулок был узким и темным, кирпичи домов здесь покрывал мох и нечто более склизкое. Срединная улица была мощеной, здесь же приходилось ступать по раскисшей грязи. Жужжали мухи, и городская вонь казалась тут сильнее, чем на главном бульваре. — Видите? — спросил коротышка, и это слово оказалось последним в его жизни. Негромко и удивленно ахнув, он упал уже мертвый. Шава даже не потрудился снять с его пояса кошелек. Пусть тот станет приятным сюрпризом для какого-нибудь городского стервятника, который наткнется на тело. Возвращаясь в гостиницу, Шава поймал себя на том, что он насвистывает. Получается, что его способность проклинать чудесный талант, если Шава не станет время от времени пользоваться им, чтобы избавить себя и мир от раздражающего зануды, то какой от него толк? Вскоре Сузумян был должным образом назначен вселенским патриархом. Шава пришел в собор, чтобы посмотреть на его официальное введение в должность. Казалось, Сузумян почти не изменился с тех пор, как Шава уехал в Сипенцану. Он и тогда был стар, морщинист, с длинной белоснежной бородой. Сейчас он выглядел точно так же. Расшитую золотыми нитями ризу патриарха еще больше утяжелили нашиты на нее драгоценные и полудрагоценные камни. Без того сутулые плечи Сузумяна с трудом выдерживали ее вес. Он обвел взглядом собравшихся в соборе прихожан, когда заговорил с кафедры. Голос его, несмотря на годы, оказался ясным и громким. Друзья мои, я никогда не ждал и не желал чести, которую Его Величество решил возложить на меня. Я охотно размышлял бы о владыке благом и премудром, чем стремился править непокорными людьми. Но раз уж меня попросили, я буду нести эту ношу, насколько смогу. Он посмотрел на толпу. Шава помнил его взгляд. Почти такой же проницательный, как у Лика Фосса на куполе у него над головой. Похоже, взгляд остался прежним. — Мы живем в тяжелые времена, — продолжался Замен. — Некоторые могли бы сказать, что они тяжелые, потому что темный бог постарался сделать их такими. Как я слышал, даже некоторые священнослужители утверждали подобное. Они получат возможность доказать эти утверждения, если смогут. Знал ли он, что Ршава сейчас в соборе? Ршава узнал Сузумяна без труда. Но узнает ли тот Ршаву через столько лет? Новый патриарх знал, что Каменяту пришлось объявить о созыве синода. И, кажется, не возражал против этого. Ршаве это показалось хорошим предзнаменованием. — Сам я не приверженец этих новомодных идей, — сказал Сузумян. — Я верю в то, во что стал верить много лет назад, еще на коленях матери. Я полагаюсь на эту веру. Она помогала мне в горе и в радости, и думаю, что так будет всегда. Тут он улыбнулся, и Шаве показалось, что лицо старца излучает свет, подобный свету, струящемуся из окон в основании купола. Сузумян не лгал, когда говорил о своей вере. Она сияла на его лице. «Я могу ошибаться», — сказал он, все еще улыбаясь. — Я признаю, что могу ошибаться. Если синод решит, что это так, то я сложу себе эту ношу и с радостью. Имел ли он в виду, что откажется от патриаршества или что тихо и спокойно умрет? Для человека его лет и с его очевидной решимостью возможным казался любой исход. Шаве захотелось его убедить. На следующий день он пришел в резиденцию патриарха и вскоре был принят. Поклонившись Сузумяну и поздравив его с назначением, Шава сказал: «Пресвятой отец, Мне повезло, что я смог спастись из захваченной и разрушенной Скопинцаны. То, что я там увидел, и что я увидел позднее, вы даже не представляете, насколько вам повезло, что вы живете в столице. Большая часть зла в этом мире обошла город стороной. Пока. — Борьба есть, — согласился Сазамен. — Я не стану этого отрицать. Да и как я могу ее отрицать, когда она предопределена верой? Но вера также предопределяет, что добро и свет в конце концов восторжествуют, а тьма будет повержена. В это я верю до сих пор. Даже после того, как наше собственное зло позволило хаморам ворваться в империю и творить все эти ужасы? — выпросил Шава. — Даже после такого? — Спокойно, — ответил патриарх. — Люди могут быть мошенниками и дураками. Люди нередко бывают теми и другими одновременно. Но даже у мошенников и дураков внутри сияет свет фоса, и это возвышает их над грубыми животными. Неужели? Иршава поведал Сазамену кое-что о тех ужасах, которые ему довелось увидеть. Он едва не рассказал старцу о некоторых собственных деяниях, но в последнее мгновение удержался. Про такое не следует знать, даже святому Сазамену.